Шестая глава, шестой текст, Матфея 6:6. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему. Друзья, сегодня тема такого особенного значения. Тема, я бы так сказал, затворенной двери. Тема такая, что какую мы жизнь ведем, незаметную для постороннего глаза, ни для кого незаметную, для всех скрытую, тайную. Жизнь нашу за закрытыми дверями. Я бы хотел так проследить эту тему, ну, насколько возможно, через всю Библию провести эту тему закрытых дверей, чтобы мы сами убедились, что жизнь за закрытыми дверями отличает всех настоящих чад Божьих. Мы сейчас будем брать, ну так, без особенной остановки на каждом эпизоде, так просто, чтобы проследить красной линией, что дети Божьи, и это их особенность, они всегда уединялись для молитвы, для общения с Богом. Давайте посмотрим, ну вот, буквально с самого начала Библии. Возьмем Ноя. Ну, кто-то подумает, какая там у него комната. Ни о какой комнате нигде не сказано. Друзья, Бог Ноя вырвал, так сказать, из мира. И постройка его, многолетняя постройка сама по себе его вырвала и отделила от мира. Это надо было где-то найти место какое-то, видимо, вдали от селения, на какой-то возвышенности, найти себе лес подходящий, чтобы там было много гофера, и там начать эту стройку. Ну, 8 человек, женщины, наверное, скорее всего, готовили кушать, обрабатывали землю. Ну, а 4 человека строили огромное сооружение. Огромное сооружение. Так что, конечно, они и, скорее всего, были порознь. Каждый занимался своими делами. Много-много лет, друзья, одиночества. Ну, трудно сказать, сколько, 120, многие не согласны с этой цифрой, но хотя бы если лет 70 и 80, друзья, то уже, конечно, одиночество. 70-80 лет, каждый день одно и то же. Дерево, смола, бревна. Вот однообразный такой труд и одиночество. Одиночество, вот так Господь. Ну, надо сказать, благость Божья отрывает Ноя от человеческой среды и заставляет его вот трудиться столько лет. Ну, и надо сказать, вот это место немножко нам открывает эту тему закрытых дверей, эту тему одиночества. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Друзья, закрытые двери, они помогают уединиться, помогают как-то войти в торжественную тишину Божьего присутствия. Вот, это то, что имел Ной и имел долгое-долгое время. Друзья, вот уединение, тишина, они как раз и располагают к благоговению. К благоговению. Я как-то был в одном собрании в немецком, но я там ни одного слова не понял, потому что братья немцы проповедовали на немецком языке. Вот. Ну, все так было благоговейно, все так тихо, и во время собрания, и вот брат закончил последнюю проповедь, сказал «Аминь». Сидим, ждем. Сидим, ждем. Может быть, еще какой-то проповедник будет. Может быть, какая-то пауза, заминка. Никакой паузы, никакой заминки. Сидим. 3 минуты сидим, 5 минут сидим, 10 минут сидим. Полная тишина. Закончилось собрание, тишина. Ну, непривычно. Непривычно. В строгих церквах там немножко иначе, чем в таких свободных. Но я как-то так вот повернулся, ну, хоть посмотреть, что там происходит. А там очень большое помещение, вот такая, наверное, длинная казарма, очень низкая, раза в два ниже. Я посмотрел, а туда, оказывается, ряд за рядом, гуськом, вот так вот проходили по одному проходили, каждый знал, где своя одежда, одевался в эту одежду и потихонечку выходил. Первый ряд, второй ряд. А я думаю, что это они сидят? У нас обычно закончится собрание, и как-то начинают кашлять, начинаются разговоры, там стук, возня. Кто-то уже ломится в двери. Друзья, ну вот так, вот такая обстановка обычная. Я к этому привык, а к этой я не привык. И вот сидим, и так потихонечку все выходят, до меня очередь дошла, я подстроился и так. И каждый знал, где его шапка, где его что, где зонтик. Все знает. Друзья, я так запомнил. Думаю, что на всю жизнь я запомнил. Я ничего там не понял. Ну, может быть, там 2-3 немецких слова. Друзья, но это собрание на меня больше подействовало, может быть, чем какое-то другое. Почему? Благоговение. Если свежий человек туда появится, неверующий, друзья, его трепет возьмет. В какое он собрание пришел? Давайте еще возьмем эпизод. Вот Исаак. Это 24 глава Бытия. Ну, написано так. 63 текст. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Поразмыслить. Но в некоторых переводах там написано прямо помолиться. Вышел помолиться. Ну, как себе немножечко эту обстановку представить себе? Там, видимо, был стан, там были люди, там были разговоры, ну, там была обычная жизнь. Кто-то кушает, готовит, кто-то там стирает, кто-то детей нянчит, где-то детские крики. Ну, обычная обстановка. А ему надо поразмыслить. У него ответственный момент в жизни. Какой? У него предстоит брак. Друзья, ну, немножко необычно для нас, да? Почему? Потому что вопрос женитьбы он полностью отдал Богу. Он сам этот вопрос решать не стал. Он этот вопрос отдал Богу и теперь ожидал решения от Бога. Как Бог поступит вот с тем, что он действительно отдал этот вопрос Богу? Ну, друзья, вопрос замужества и женитьбы до чрезвычайности сложный. Сложный. Особенно для тех, которые, ну, действуют по принципу, ну, раз понравилась сестра, то надо ждать просто случая, чтобы как-то вот к ней уметь там подойти. Ну, плоть есть плоть, понравилась сестра, теперь надо действовать. Ну, каким вот, Вот. Если подставился, представился какой-то случай, значит, Господь дает такую возможность, Господь уже благословляет, не упусти момент благословения и как-то начинай вот так вот. Вот, подходящий момент упустить никак нельзя. Надо его правильно использовать, эту представившуюся возможность, друзья. Это плоть. Исаак это не делал. Исаак ждет, Господи, как ты решишь этот вопрос? И вот он вышел поразмышлять, конечно, сильно переживал, как Господь, кто она такая, или даст ли он вообще ему жену при наступлении вечера. Ну, вечер как-то больше располагает к уединению, да? Вечер вышел в поле поразмыслить. Вот. Ну, друзья, бывают такие у нас тоже тяжелые случаи. Так обязательно надо уединиться. Вот. Один брат рассказывал на проповеди, ну, он был в вузах. Он был в вузах несколько лет, я не знаю, сколько лет. И он говорит так, что уединиться там в лагере, ну, это проблема номер один. Днем это не удается, потому что днем там и работа, и люди, и там, и никто не даст тебе уединиться, это дело бесполезно. Подъем рано был, по-моему, он что-то сказал, часов 6 там поднимаются уже. Вечером тоже, ночью бесполезно, друзья. Так он значит, так сделал. Он вставал в полпятого каждый день. Полпятого каждый день. Конечно, никакого там Евангелия под рукой не было, это и немыслимо иметь. Там все прошаривали, все отбирали. И вот он ходил там по морозу, утром ходил, и что мог вспомнить там из псалмов, из Писания, что мог вспомнить, он вот так вот повторял, и таким образом себя поддерживал молитвенно. Вот. Ну, в вузах, конечно, никому нелегко, и вот в трудные моменты человеку надо уединиться. Друзья, вот это очень важная сторона, и Дитё Божие, это особенность, это первая отличительная особенность Дитя Божие, ему надо уединиться. Это обязательно. Вот. Ну и дальше будем просматривать, как это, как вопрос закрытой комнаты действует на протяжении всей Библии. Закрытой комнатой для Ноя был вот это сооружение, огромное сооружение. День и ночь он там был на этом объекте, чертежная, наверное, там его мастерская, и там он и благоговел, там он и молился, с благоговением приготавливал. Вот это значит как-то с Богом, отделенный от прочих людей. Комнатой для Исаака было поле. Было поле. Запертые двери – это надежное расстояние. Уходил настолько, чтобы не слышать вот этого вот шума стана. Вот это была его комната и закрытые двери. А вот, Иаков. У Якова немножечко другая обстановка, но тоже закрытые двери. Мы читаем 32 главу, 13 текст. «И ночевал там Иаков в ту ночь». Друзья, трудная обстановка у него, один из самых сложных периодов его жизни, когда идет Исав, вот, к нему, и он думает, что не за хорошим делом идет Исав. Он очень сильно испугался, Яков. Начинает предпринимать действия, делит стан, молится, и ночевал там Яков. Ему надо уединиться. Почему? Потому что очень тяжело, очень трудно. Ну, скорее всего, видимо, скорее всего, он уединился для молитвенного общения с Богом. Скорее всего, в том, что сейчас молитву он совершил тут. Вот. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там. Ну, слово «там» подсказывает, что вот там, где он молился, вот там он и заночевал. Там он или ответа ждал от Господа. Ну, в общем, он там один на один остался с Богом. Друзья, ничто так не отличает дитя Божие, искреннее дитя Божие, как желание остаться с Богом один на один. Ничего его так не отличает, как именно вот это. Кто-то может много Библию читать, кто-то может много там, я не знаю, петь, играть и так далее. Но это еще не показатели. Показатели – это не открытая для всех жизнь, а показатель истинного, искреннего дитя – это скрытая жизнь с Богом. И вот дальше написано, когда Яков перевел все, что у него было, и двух жен, и двух рабынь своих перевел, и детей своих перевел, вот, ночью все это сделал, перевел через поток, перевел все, что у него было, и остался Яков один. Это его комната. Он надежно запер за собой двери, никто не наблюдал, никто не видит, никто не слышит. Все, вот этот поток, это был его надежный замок, и остался Яков один. Друзья, мы чувствуем здесь тишину торжественную. Остался Яков один. И хочется добавить в скобочках. На один. Один на один с Богом. И боролся некто с ним до появления зари. Друзья, вот так вот до утра, да? Ну, как этот эпизод расценивать, я не знаю, он очень глубок. Может быть, тут и богословы не все сходятся в одном мнении. Но как, ну, думается, что все-таки этот эпизод настраивает нас на молитву, на какое-то борение молитвенное. Вот. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова. Друзья, когда Бог ведет нас в тишину, это Бог ведет нас в тишину. Бог ведет свое дитя искреннее, настоящее, честное, ведет его в тишину, а сатана его оттуда вырывает. И когда ему это удается, он празднует великую победу. Наконец-то удалось его вырвать из этой тишины и бросить в гущу, в толпу. Бог может действовать не в толпе, друзья, а в уединении. И Бог в уединении много-много-много может с нами делать. Вы посмотрите, что он сделал с Яковом. Он повредил ему состав бедра. Этот состав самостоятельности, состав того, что он сам. Этот эпизод нам говорит о том, чтобы, ну, как бы Господь говорит каждому из нас, больше будь наедине с Богом. И вот написано тут дальше, Яков говорит ему, отпусти меня. Нет, он Якову говорит, ангел, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя. Вот в Оси, в 12 главе, написано так, вот 4 текст. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Друзья, тут немножко подробнее открывается, да, что он там делал. Яков, он плакал его, умолял его, друзья. Ну, так вот, прямо молитвенная такая вот обстановка. типично молитвенное. Но надо сказать, друзья, что Бог ведет нас в тишину. Бог ведет в тишину. И тишина очень благотворно на нас действует. Я помню, вот как-то я оказался, ну, не в своем городе. Вот, не в своем городе оказался, а знал, что сегодня в этой общине преломление. Хлебопреломление. Ну, я тороплюсь все-таки как-то поучаствовать. Тороплюсь. И так по времени, судя, я должен был точно, значит, прийти. Ну, тороплюсь, подбегаю, значит, около дверей стою, и меня уже сомнение берет. Думаю, или я рано пришел, или перенесли, или опоздал. В общем, такие сложения вычитания, стою и думаю, слушаю. Ни одного звука. Я постоял у дверей, так, знаете, уверенно раскрываю, а там полный зал, или как сказать, полный молитвенный дом. Тишина, никто не кашляет. Мне показалось, что никто и не дышит. Сидят все. На хлебопреломление собралась церковь. Но я так опоздал, так на полусогнутых просочился там, как-то угнездился там, устроился. И жду 5 минут, 10 минут. Тишина, благоговение. Друзья, хорошая проповедь. Никто не говорит, а Бог рядом. Ну, где-то в каких-то общинах принято там что-то делать, там разговаривать, там вот где-то какую-то фонограмму там заводить. Друзья, ну, там благоговение, там тишина. И так располагает к проповеди. И когда проповедник стоит, уже все, друзья. Антенну настроил сердечную, все. Я помню, как одна сестра, как-то я не помню даже в каком городе, зашла ко мне, увидела, что я один. «О, брат, вы что, наслаждаетесь одиночеством?» Я говорю, «Да». «Ой, какой вы счастливый человек!» Друзья, дитя Божие, искренне, ни в чем наслаждение больше не видит, как только чтобы уединиться с Богом. Это настоящее дитя Божие. Он ищет уединение. Если нет, тогда уже надо задуматься. Давайте с вами еще брать примеры. Иосиф. Вот он был, трудно сказать, сколько ему было лет, когда он оказался в тюрьме. Он оказался в темнице. И написано, что господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой». То воспылал гневом. Ну, трудно сказать, на кого он воспылал гневом, или на Иосифа, или, может быть, на жену свою. Трудно сказать. И взял Иосифа, потому что если бы он, видимо, если бы твердо знал, что это Иосиф, то там бы, наверное, пахло не темницей, а, наверное, просто он его казнил бы. Ну, трудно сказать. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу. Но сколько он пробыл в этом уединении, в этой темнице, но Бог его ведет в тишину, ведет в уединение. Но из чего мы видим, что здесь уединение? Когда мы читаем Псалом 104, то тут сказано, что он все-таки как-то в какое-то время и был скованный, и на месте находился. Написано так, 104:17. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его». Ну, какое-то время там действительно его держали. Железо вошла душа его. Вот, Какое-то время, видимо, он был там в околах, а потом как-то он стал передвигаться, когда ему этот начальник темницы уже доверял какие-то дела. Вот. Но все равно, друзья, темница есть темница, вот темно, и много времени для того, чтобы Господь мог над ним работать в этой тишине, в этом уединении. Господь его готовил к очень большому. И только пройдя через эту тишину, Иосиф был способен вот на такое большое дело, как быть такой государственной фигурой номер один. Послал царь и разрешил его. Разрешил, значит, освободил его от уз. Но темница есть темница, там можно и помолиться, можно и скрыться от посторонних людей, друзья. Темница была для него комнатой. Затворенной, хорошо затворенной комнатой. Друзья, любовь к Богу измеряется не общественной молитвой. Вот. На общественной молитве тут можно где-то какие-то цветистые фразы сплетать, где-то какой-то там стяжать, ну, похвалу какую-то от кого-то, друзья, нет. Мерила любви к Богу, проба – это тайная молитва, это жизнь, скрытая от людей. И Бог ее видит. Или не видит. Вот возьмем, друзья, Моисея. Третья глава, да, с самого начала написано так. Моисей пас овец у Иофора. Друзья, вот пас овец у Иофора. А перед этим он изучил всю мудрость египетскую. И что после египетской мудрости? Господь послал его на служение? Да нет. Египетская мудрость закончилась только смертью. Вся египетская мудрость закончилась убийством одной личности. Вот привела египетская мудрость. Посмотревший туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина. Вот так закончилась египетская мудрость. Теперь Бог ведет его в свою школу, не в египетскую. Теперь Моисей пишет палочки. Он учит азбуку Божью, где? В пустыне. Пустыня была его дверями, хорошо закрытые и на замок, никто его не видит. Он в уединении проводит 40 лет. 40 лет. Друзья, ну, каждый день одно и то же. Овечек покормить, овечек попоить. Никого рядом, близости нет. Где-то, наверное, и постричь их надо. И все один и один. Друзья, Бог ведет Моисея в одиночество. Благость Божья ведет в одиночество. Для чего? Бог готовит из него служителя. Мы как-то сразу торопимся, вот свежий человек пришел в церковь, музыкальное училище, все, будет стоять, вот, все, предлагают, давай, регентуй. Бог так не поступает. Бог ведет в пустыню. Посмотрим потом Павла. Павла повел в Аравийскую пустыню. Господь не торопится. Это люди торопятся, а Господь нет. Чуть что, сразу ему уже в руки тут, все, давай, давай, ты вот, мир тебя так обрал, ты же с дипломом, давай. А Богу не диплом нужен, а Богу надо его через пустыню провести. Еще весь его диплом через крест Христов провести. Не торопится Господь. Бог ведет его в одиночество, чтобы влиять на него. Друзья, Господь может влиять на нас в одиночестве. Нет, понятно, что Господь иногда вынимает нас из одиночества и, надо сказать, прям бросает в пучину человеческую. Но это совсем другое. Когда мы трёмся друг с другом, Бог нас обрабатывает и трудится над нашим характером, чтобы мы умели прощать, чтобы мы учились быть общительными, Когда мы трёмся друг с другом, притираемся, это наш характер. Иногда, правда, искры летят, когда мы трёмся, и такие искренние мы с вами. Вот. Что рядом стоять тяжело от этих искр. Вот. Но в одиночество Господь ведет, чтобы к чему-то большому приготовить. В одиночестве воспитывается вера. Выращивается, если уместно так сказать, вера. Друзья, как вы думаете, что случилось с египетской мудростью через 40 лет? Не, ну 40 лет. Египетская мудрость 40 лет уже как за спиной. А? Я думаю, что да. Выветрилось. Вот если мы с вами приедем сюда через 40 лет, побросаем наши трубки там, это все побросаем, и приедем через 40 лет. Получится оркестр? Что угодно получится, друзья, только не оркестр. Оркестр не получится. Почему? Потому что мы не играем. Друзья, Господу понадобилось 40 лет. 40 лет понадобилось, чтобы научить его своей мудрости. Давайте еще смотреть. Ну, тоже такое трогательное место, когда Давиду очень тяжело. Это вторая книга Царств, 12 глава, когда Нафан пришел и сделал ему такое, ну, не знаю, не как открытие, или что, прям такой удар от него получил. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Все, умрет. Получая такое известие, Давид молился Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Друзья, уединившись. Вот это была его комната, вот это была его закрытая дверь. Я сегодня так вот прочитал, но у меня такой вопрос возник, я так еще на него не ответил. Написано, что он провел ночь, лежа на земле. А потом написано, на седьмой день, слуги перешептываются между собой, и тогда Давид встал с земли. Так сколько ж он был на земле? Один день или семь? Написано, что провел ночь, лежа на земле. Потом немножко как-то неизвестная обстановка. Просто сказано, что на седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. И увидел Давид, что слуги перешептываются, и понял, что дитя умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся. Друзья, так вот впечатление складывается, что 7 дней лежал на земле, уединившись. Ну, в таком состоянии, как у него, он никого не хотел ни видеть, ни слышать, кроме Господа. Лежа на земле, молился и постился Давид. Друзья, мы с вами вот через буквально, ну, конечно, не все мы с вами моменты затрагиваем в Библии, когда Бог ведет дитя свое в уединение. Вот. Но вот еще один момент. Это книга, третья книга Царств, 17 глава. И сказал Илия Фессалитянин, вот, ну, Ахаву говорит, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне, Господь ему так говорит, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа». Скройся. Скройся от лица людей, иди в уединение. Илия скрылся у потока Харафа. И сколько же он там был в уединении? Мы когда читаем Евангелие от Луки, сам Господь свидетельствует, о том, что 3 года и 6 месяцев, 3 года и 6 месяцев там Илья был. Это четвертая глава Луки, 25-й текст. «Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев». 3 года и 6 месяцев. И Иаков говорит то же самое. Друзья, смотрите, Бог ведет своего служителя, а служение очень ответственное. Служение очень опасное, но прежде чем доверить это служение, Господь провел его через вот этот вот поток Хараф, где его там вороны кормили хлебом, мясом. 3,5 года одиночества, друзья. Бог приготавливает своего служителя. Господь не торопится. Вот, друзья, дитя Божие очень любит тишину, стремится в тишину, и, надо сказать, дорожит тишиной. Вы знаете, в одних курсах сложилась такая большая проблема. Вот, большая проблема сложилась. Ну, для многих, и не только на одних курсах. Каждые курсы для многих – это проблема. Почему? Уединиться некуда. Некуда и уединиться. То играют, то поют, то еще что-нибудь. Но некуда уединиться. И вот когда были курсы недавно, братья руководящие поняли это сразу. Сразу поняли. И выделили комнату для молитвы. Там, значит, специально была вывеска такая повешенная. Все, комната для молитвы. Там определенным образом надо было повернуть. Вот, и все знали, что там занято. Обратно вот так, значит, там свободно. Какие братья так вот мудрые. Почему? Они сами дорожили тишиной и уединением. Поэтому они сразу вошли в нашу проблему. Вот вам комната. Хотя церковь очень маленькая и помещения нету, но сразу выделили комнату. Они поняли, что значит для Дитя Божие уединиться. Если Дитя Божие не уединится, оно мучается. Оно мучается. Один брат, помню, на курсах бегал. Братья, ну мне уединиться надо. Ну дайте мне возможность. И действительно, туда вот смотришь, там, значит, повернуто, вот, обязательно кто-то есть, уже туда не заходишь. Вот, так поставлен, значит, открываешь, смотришь, там, свободно можно заходить, помолиться. Ну, буквально только что вот притереться там где-то, там даже сесть трудно, ну, настолько маленькая комнатушка такая вот. И все-таки под молитвенное помещение отдали. Скройся у потока Харафа. Скройся. Друзья, мы часто слышим от Господа это слово. Скройся, дитя мое. Я с тобой хочу поговорить. Скройся. Но у нас времени уже не осталось. Я вот, когда учился, значит, рассказывали, что на Западе вышла одна очень модная пластинка и самая популярная. Тогда еще пластинки были, сейчас пленки, всякие диски. Тогда были пластинки. И вот, самая популярная пластинка, самая наиболее любимая. Вот, ну, ее кругом крутили там в ресторанах, в этих заведениях таких вот. Вот, значит, какие, ну, раньше же пластинку кидали и деньги, бросают деньги, и пластинка крутится. И вот была одна такую пластинку, вот ее закладываешь, деньги бросаешь, ставится эта самая головка, которая крутится. Вот крутится, крутится, крутится. Ни одного звука, ничего нет. Докрутилась до конца. Снимаю. Все. Это самая дорогая пластинка была. Она называется «5 минут молчания». И когда людям надоел этот гвалт, надоели эти звуки, Надоело это пение. Они тогда ставят пластинку. 5 минут молчали. И сидят, и мед пьют. Друзья, оказывается, молчание очень дорого. Даже дети мира сего платят за тишину. И для них дорого где-то там вот уединиться, правда, у них со своими скорбями, со своими проблемами, у них совсем другое уединение. Друзья, давайте помолимся, чтобы как-то, вот, Господи, как мне решить этот вопрос с Тобой? Ты явно ведешь меня в уединение. Как-то вот так вот туда-сюда. Господь посмотрит, посмотрит, а потом возьмет за руку и поведет в тишину. А уж каким образом поведет? Он же хочет с нами разговаривать. Он хочет нам много-много открыть. В тишине. Господь может только в тишине нам много-много открывать. Но об этом, может быть, мы еще завтра побеседуем, как Господь в тишине открывает, как Он трудится над нами в тишине. А сейчас давайте склонимся на молитву, помолимся, Господи. Вот как Ты смотришь на меня? Действительно я Тебя люблю. Дорожу я уединением с Тобой. Для меня это важно, побыть с Тобой. Исаак вышел. Яков перевел, остался. Друзья, все это... Илия скрылся. Все эти слова полны духовного смысла для духовно настроенной души. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Мы будем продолжать вчерашнюю тему. Тот же текст Евангелия от Матфея, 6 глава, 6 текст. Вспомним его. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив двери, дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Хочу вспомнить один эпизод из книги Неемии. Там тоже есть такое слово. «Я велел запирать двери». Это Неемия, 13 глава. Ну, немножко раньше прочитаем, чтобы войти так, в содержание, в обстановку Иерусалима тогдашнего времени. Давайте прочитаем с вами с 16 текста. Даже с 15-го. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут топчила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Друзья, ну такая обстановка, что нарушали субботу, оскверняли субботу. И вот ревность такая взяла Неемию. Дальше читаем. «И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалим». Ну, это такая обстановка никуда не годная, и он сразу это почувствовал, что это делать нельзя. В субботу это делать нельзя. «И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» И дальше читаем 19 текст. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери». Ну, вот так, а для чего запирать эти двери? Ну, что там, какие-то войска там или нападают на Иерусалим? Что? Нет. А для чего запирать двери? А вот чтобы вот эта суматоха, вот эта вот суета, чтобы не оскверняли вот этот покой субботний, чтобы не врывались со своим шумом в этот Иерусалим. Все-таки Иерусалим, видимо, в субботу был очень спокойный, очень спокойный. Я вот помню... Одна женщина, значит, ездила за границу, ну, у нее там какие-то связи были заграничные. И вот как-то она оказалась в Чехословакии. Потом приехала и рассказывает. Я, говорит, удивилась в этой Чехословакии, интересно. Там ночью спят и днем спят. Там днем спят, вот где-то, ну, сразу после обеда, на улице никого и ничего не увидишь. На 2 часа город замирает полностью, Прага. Весь замирает. Никакой транспорт не ходит, никакие машины. Ну, как ночью. Все как ночью. Весь город отдыхает. Друзья, вот представляете себе, что вот этот Иерусалим вот в таком покое. И вдруг начинается тут какая-то рыба, какой-то груз, какой-то тут смоквы, виноград, начинается шум. Ага, так дело не пойдет. Надо запирать двери. Значит, и Неемия велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. Суббота должна быть тихой. Суббота должна быть в покое, в молитвенном благоговении. Вот. И даже тут сказано, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. Посмотрите, какая ревность о субботнем покое, да? И дальше написано так. «И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два». Они в Иерусалим не входят. Они ночуют за пределами. Вот прям под воротами тут устроились где-то. Неемии это не понравилось. Но я строго выговорил им и сказал им, «Зачем вы ночуете возле стены?» Ну, казалось бы, они бы сказали бы, ну, мы же не входим в Иерусалим. Вы там соблюдайте свою субботу, отойдите от этой стены. Ваши разговоры, ваши там всякие эти планы, настроения, они мешают нам сосредоточиться на Господе. Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. А потом он говорит, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Друзья, вот он сколько раз здесь говорил, помяни меня, Боже мой, помяни. Это он делал по ревности Божией. Друзья, вот то, что сделал Неемия, я думаю, это и наша программа с вами. Программа каждого из нас. Друзья, будем гнать от себя этих торговцев. Вот этих вот шумных торговцев, которые мешают сосредоточиться. Вот эту суету. Будем от себя гнать. Я велел запирать двери. Тишину ничто не должно нарушать. Особенно, друзья, утреннюю тишину. Как надо дорожить утренней тишиной, да? Вот я на курсах уже, не знаю, наверное, больше 30 раз, я так не считал. Вот. Но вы знаете, ну, кто как утро начинает? Кто как? Ну, кто, значит, просыпается, как-то потихонечку там это на полусогнутых ходит, где-то себе местечко, тишина. Даже не знаешь, проснулся он, тихо, тихо, все. Он дорожит тишиной. Все. Даже если несколько человек, вот с братьями иногда так вот, вот, с руководящими в одной комнате, пусть потихонечку как-то, боится даже вот пошелестить как-то, вот, ну, тишину боится нарушить, потому что мы же все в общении с Господом. Вот, и все понимают, что, ну, даже если 2 человека вторгаются, 3-й уже не подходит, ждет, когда закончится разговор, ну, из чувства приличия. И тут мы как-то скованы, ну, с Господом он разговаривает, я уж как-то не буду вторгаться в это дело. Ну, а бывает другая картина. Кто первый проснулся, тот свет зажигает. Второй проснулся, начинаются разговоры, начинается смех, хохот, что было вчера, что будет позавчера. Друзья, все. В такой обстановке сил от Господа не наберешься. Поэтому начинаешь как-то искать, где-то как-то уединиться, подстроиться, вот так вот и себя в порядок привести. В общем, на курсах разное увидишь. Вот интересно, мы читаем в книге «Бытие», уже один текст тут есть такой интересный на нашу тему. Это 25 глава, 27 текст. «Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Но я себе так вот обоих представляю, вот Исава и Якова. Для меня Исав такой, он шумный, такой бурный, он по лесам, по полям, за зверями, ну вот такой он весь, он на месте не стоит. Ему куда-то надо, по полям, по лесам. А вот Яков совсем другой, кроткий, живет в шатрах, как-то у него есть время уединиться, сосредоточиться. Вот. Ну, Исав что? Он, ну, как мирской человек, у него веры почти никакой нет. Откуда вера? От этих шатров, то есть от этих полей, от этих туда-сюда вот мотаться, да? А Яков все-таки как-то на месте. У него и вера, он дорожит этим первородством. Вот. Хоть он и так вот и комбинации часто вот у него такие вот, и в обход как-то вот хитровато действует, но все-таки он живущий в шатрах. Друзья, вот получается так, что у родителей, которые живут в шатрах, и дети охотно живут в шатрах, а у родителей, которые мотаются по полям туда-сюда, и дети будут по полям вот так. Вот так замечаешь, что действительно, кто живет молитвенной жизнью, ведет, у него и детки как-то вот ближе такой к шатровой жизни, чем к этим вот, вот таким вот звероловством, там это искусством мотаться по полям. Друзья, вот это тоже Исав и Яков, два разных человека, совершенно разные. Вот. Давайте с вами сейчас возьмем четвертую книгу царств, четвертую главу. Здесь есть такое слово. Это четвертая глава, 33 текст. «Вошел и запер дверь за собою». Четвертая глава, 33 текст. Это Елисей. «Запер дверь за собой». Друзья, это очень важное слово. Ну, ситуация такая, что мертвый ребеночек лежит, его надо воскресить. Ну, вот Елисей заходит, с чего он начинает? Самое первое дело в воскрешении детей – это запереть дверь за собою. Я читаю 32-й текст. «Казалось бы, этого достаточно. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». Ну, вошел же он в дом, ну и достаточно. Нет, друзья, мало войти в дом. Тут еще есть такое. Вошел и запер дверь за собою. А я так сегодня подумал, Господи, да для чего такой текст? Ну, вошел вот Елисей в дом, вот ребенок умерший, вот и давай, приступай. Нет. Тут важные слова. Хотя он и вошел, но еще запер дверь за собой и помолился Господу. Друзья, вот открытые двери мешают сосредоточиться, мешают Духу Святому трудиться над нами. Посторонние звуки, посторонние разговоры всякие, ну все буквально отвлекают. А почему мы, когда молимся, глаза закрываем? А это зачем нужно? Опять-таки для того, чтобы устранить все, что может отвлечь, развлечь наш ум. Мы хотим сосредоточиться, мы хотим нашу антенну настроить на волну престола Божьего. Вошел, дважды сказано «вошел». Первый раз просто вошел в дом, а второй раз вошел и запер дверь за собой и помолился Господу. Друзья, вот с этого начинается воскрешение любого ребенка. Все дети, они по своей природе мертвые. Все дети по своей природе узники, как бы в наручниках. Вот. А теперь их надо воскрешать, надо освобождать. С чего? Первое средство – запер дверь за собою. И потом помолился Господу. Вот те, кто соблюдают вот это, у того и детки – при доме, не на полях где-то там, а в шатрах, а не в собрании, а не здесь, в церкви. Если же нет, ну тогда кто дает гарантии, что они не уйдут в мир? И уходят в мир. У родителей полей люди уходят в мир. У родителей шатров люди, детки остаются в церкви. Друзья, это очень важно. Вот интересно, в Псалме 140-м с чем сравнивается молитва? 140-й Псалом, 2-й текст. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое». Как фимиам. Друзья, вот этот кадильный дым, ну там, что он из себя представляет? Там, значит, состав надо сделать такой, мы уже говорили, да, из 4 компонентов. Оних, алан, душистый, левантов, и 4, все поровну. И вот толкут его, очень такой состав сделан искусно, и сыпят его, так щепоточкой, наверное, сыпят на жертвенник, там уголечек раскладывают, и вот этот вот дым кадильный идет кверху. Ну, кверху, значит, и молитва наша кверху. И вот, наверное, такой синеватый дым, вот он распространяется в скинии, очень приятный такой запах, вот, кадильный дым, ну, образ молитвы, да, которая возносится к Богу. А вот в какой обстановке вот это каждение происходит? Где оно происходит? Оно происходит не на улице. Оно происходит не где-то там на полях. Нет, нет. Оно происходит в скинию, куда надо войти и уединиться. Завеса закрывается, вот. И он там, этот священник, он там занимается вот этим вот каждением. И здесь написано в книге «Исход» в 30 главе. Ну, перед тем, как зайти туда, в эту скинию, там стоит умывальник. Через умывальник он должен обязательно пройти. Что это такое? Это омытие. Омытие, друзья, немытому заходить и делать, и совершать каждение, это было преступно тогда, и сейчас нет никакого смысла. Если человек с грехом и уединяться, это дело бесполезно. Значит, поэтому стоит умывальник, он проходит это омовение, вот, и потом заходит, написано так, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой. Омываются водой, потом входят для каждения. Только омытый имел право входить в присутствие Божие, вот, и кадить вот этим вот фимиамом. Но он отделяется от прочих. Он опять... Вот для меня вот такой образ, вот как человек и сейчас вот хочет помолиться, он уединяется. Омоется, чистый, а теперь уединяйся. Вот это фимиам для каждения. Это приятно для Господа. Вот интересно, как в Евангелии от Луки хорошо образ вот этот вот молитвенный представлен нам. Когда мы читаем первую главу Захария, написано, значит, Евангелие от Луки, 9 текст. «По жребию, как обыкновенно было у священника, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа осталось там». Во дворе осталось. Огромный храм, он входит, закрывает за собой двери, все приготавливает для каждения, и начинается каждение. Он один, один на один с Господом, а все прочие стоят там, вне дверей. Давайте с вами вот Евангелие от Марка прочитаем. Такое место. 1 глава, 35 текст. И немножко поразмышляем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Друзья, тема пустынного места, очень объемная и очень хорошо представленная у евангелистов. Пустынное место – это прямо особенного значения тема. Христос и пустынное место. Значит, давайте посмотрим на вот эту одну букву «А». Что она означает, буква «А»? 35-й текст начинается с буквы «А». «А утром» – вот это «А» мне говорит вот о чем, друзья. Во-первых, это «А» говорит, надо вернуться пораньше и посмотреть, что здесь происходило, чтобы понять это «А». Значит, что происходило в предыдущий день? Господь сильно уставший. Почему? Потому что в субботу Он вошел в Капернаум, 21 текст написано, и учил. Потом в этой же синагоге Он избавил от нечистого духа человека одного. Дальше. Вышедший из синагоги, Он исцелил тещу Симонову. В этот же день, написан 32-м тексте, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. Ну, понятно, почему написано, когда заходило солнце. Чтобы не нарушать субботу. Суббота заканчивается вместе с захождением солнца. Солнце зашло, день субботний закончился. А теперь весь город собрался к дверям, и начинается очень трудная работа. И написано, Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов. Друзья, мы в себе, может быть, не очень представляем, что значит изгнать бесов. Это страшное зрелище, наверное, что там происходило. Вот немножко назад тут написано так. «Дух нечистый, сотрясший его, кричав громким голосом, вышел из него». Все ужаснулись. Друзья, это ужасная картина. Когда бесы выходят, они же, эти люди падают, с пеной у рта колотятся. И вот тут вот весь город собрался и изгнал из многих бесов. Что там происходило? Я думаю, что Господь сильно устал. После этой проповеди, учения в синагоге, после того, как эту тещу Симонову и еще вот этих бесов изгонял, и это на ночь глядя, наверное, это дотянулось допоздна. А утром, несмотря на всю усталость, а утром, встав весьма рано, ну, по другому переводу здесь написано, что встав до рассвета, ну, русский перевод говорит так, весьма рано, темно еще было, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Друзья, смотрите, вот, этот текст говорит о том, что Господь весьма дорожил пустынным местом для уединения, беседы с Отцом. Если Он дорожил, друзья, как нам надо дорожить этим? Одно место есть вот в 7 главе Марка, 24 текст. Давайте немножко остановимся. Марка 7, 24. «И отправившись оттуда, Господь пришел в пределы Тирские и Сидонские и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал». Ну, вот не хотел. Хотел уединиться. Друзья, у нас тоже вот такое. Ну, хотим уединиться. Не можем. Никак не можем уединиться. Вот ищем уединиться, и никак нельзя. Вот он тоже не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Хотел утаиться, но тут не сказано для чего. Ну, думается так сразу, что как-то вот помолиться, уединиться, немножко вот от впечатлений дня отойти, сосредоточиться. Вот. Думается для этого. Но не мог утаиться. Друзья, тут открывается большая проблема Господа. Очень большая. Почему? Потому что популярность Господа была великая. Весьма великая. Друзья, и как трудно популярному человеку остаться одному. Очень трудно. И что тут? «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима нечистым духом». Все, он не мог утаиться. Все, вот пришла тут сирофиникиянка, и уже, Господи, вот у меня дочь одержима нечистой. Но я же хочу, ну, помолиться хочу, но мне уединиться. А у меня дочь вот, одержимая нечистым духом. Ну, что ж теперь, ну, давай теперь дочь. А я хотел уединиться. Друзья, великая популярность родила великую проблему. Как уединиться, чтобы помолиться? Давайте откроем, чтобы понять это. Серьезно понять. 6 глава Марка, 56 текст. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его». Друзья, смотрите, куда бы он ни приходил, нигде он не имел покоя. Нигде. Его тотчас узнавали, начинают бегать кругом, да? Вот, с 54 текста. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, оббежали всю окрестность». Вот так было везде. И как ему удалиться? И как ему помолиться? Друзья, великая проблема. И здесь вот хотела уединиться, а вот тут сирофиникиянка, и тут ему помешала, не дала уединиться. Вот Евангелие от Луки, мы уже с вами читали это место, да? Но он уходил в пустынные места и там молился. Вот опять-таки, вот здесь эта проблема открывается. Проблема уединиться для Господа. Он когда, Господь когда очистил вот этого прокаженного, и он запретил ему, давайте подумаем, для чего он ему запретил, но он повелел ему никому не сказывать. Для чего? Я тебя исцелил, ты теперь не прокаженный, но иди никому не сказывай. Для чего? А? Толпы будут ходить за ним. Толпы. И как-то, чтобы облегчить свое служение. Он же пришел не для того, чтобы исцелять, он пришел проповедовать освобождение. А эти толпы больных, которым врач нужен, они бы затруднялись и на его служение. Он говорит, никому не сказывай. Но вот чем строже было как-то вот такое слово Господне, вот, тем больше оно побуждало говорить людей. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, вот, слушать и врачеваться от болезней. Друзья, вот так народ его искал, чтобы получить исцеление. Но он уходил в пустынные места. Вот когда мы читаем Иоанна, Евангелие от Иоанна, первую главу, речь идет о Нафанаиле. 48 текст. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Друзья, ну, конечно, многих этот вопрос интересует. Чем же он там занимался под смоковницей? Что он мог делать под этой смоковницей? Ну, трудно сказать, но думаю, что все-таки он был в молитвенном общении с Господом. Хотя утверждать твердо тут вряд ли кто будет, да? Вот. Но все-таки как-то склоняясь к тому, что... Дело в том, что смоковница – это интересное растение. У него такие широкие листья. И крона спускается до самой земли. Так что, кто попадает туда по смоковнице, находится как бы в защищенной такой зоне, как под навесом, как под грибочком. И его не видно. Он туда заползает или входит, и все. И вот эта крона его окутывает и скрывает его от постороннего взгляда. Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Да кто может увидеть под смоковницей? А Господь видел. Друзья, смотрите, это была его комната. С надежным запором, никто его не видит. Вот сколько там один раз было, или там его место было для молитвы, сказать трудно. Это его запертые двери были. Уединенная жизнь с Господом, которую видит только Господь. Больше никто не видит. Еще один момент прочитаем. Деяния апостолов, 10 глава. 9 текст. Деяния 10:9. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх помолиться. Друзья, а что обязательно надо было заходить наверх? Ну, почему нельзя было внизу помолиться? Ну, встал там внизу, помолился. Там, правда, обед готовят. Почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, там внизу приготавливали. Там тарелки, там шум, там запахи, там разговор, там лязг этих посуд. Нет, так дело не пойдет. Как там можно молиться? Я лучше наверх взойду. А у израильтян крыши были плоские. В урочный час написано, что он молился. Петр около 6 часа, это как раз час молитвы. Подходит час молитвы, он оставляет там эту еду, этих поваров оставляет, он идет наверх дома помолиться. Друзья, вот очень хорошие слова. Взошел наверх дома помолиться. Наверх дома. Дом, особенно если там много детей, вот, но у нашего пресвитера 14 детей. Друзья, ну где там помолиться? Ну там на минуту не можешь никуда. Сейчас обязательно тебя кто-то дернет. Ну куда-то надо пойти. Вот этот дом, это если можно так вот сравнить, это магазин 1000 мелочей. Ну сейчас жена подойдет, сейчас дети подойдут, сейчас еще кто-нибудь. Вот надо куда-то уединиться. Уединиться от этих мелочей. Надо взойти, выше подняться этого дома, выше интереса этого дома. Взошел наверх помолиться. Друзья, вот это очень хорошее место. Тоже говорит о том, что Петр искал уединение. Вот в Евангелии от Матфея есть такое место, где несколько раз сказано, что Господь отошел, приходит, отошел, приходит. О чем это говорит? Давайте откроем 26 главу Евангелия от Матфея. 39 текст. «И отошед немного, пал на лицо свое». Он от учеников отошел. О чем это говорит? Господи, ну, вот с учениками-то ты молись. Вот уединиться надо. Даже от самых близких учеников, от самых близких своих надо уединиться. Отошел от них. Теперь 40-й, приходит к ученикам. 42-й, еще отошед в другой раз. 43-й, пришед, находит опять их. 44-й, и оставив их, отошел опять и помолился. Друзья, это самые близкие ученики. Надо уметь оставить. Оставить их, отойти и помолиться. 45-й, тогда приходит к ученикам. Друзья, смотрите, ну невольно как-то вот глаза падают вот на эти, отошед, приходит, и все время вот так вот, ну давай уже, Господи, вот здесь вот ты молись, зачем тебе туда-сюда ходить вот так вот? Это все тема уединения. Насколько она важна и глубоко вот так вот представлена в Писании. Вот некоторые, может быть, друзья удивляются, ну, какой-то христианин, какой-то нелюдимый, он все куда-то уединяет, какой-то он необщительный. Нет, друзья, это можно сделать неправильный вывод. Нет. Общение на своем месте, а общение с Господом на своем месте. Вот. Теперь давайте посмотрим с вами. Вот Галатам, как этот вопрос касался и апостола Павла. Галатам, первая глава, 17 текст. «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Пошел в Аравию, друзья, он пошел в Аравийскую пустыню. Не сказано, сколько он там времени был. Не сказано, в каком селении или в нескольких селениях он был. Он удалился в пустынное место. Для чего? Это очень важно. Когда Господь ему открылся, теперь надо было переосмыслить весь Ветхий Завет. Все фарисейское теперь надо было как-то вот так вот его Совершенно по-другому переосмыслить. Все учение надо было теперь понять. А для этого надо было время. За это говорит о том, что Господь ведет его в Аравийскую пустыню для того, чтобы служителю дать время подумать, осмыслить, переосмыслить учение. Ну и прежде чем доверить большое служение, апостолу Павлу было доверено великое служение, Бог его ведет в тишину и в уединение. То же самое произошло и с апостолом Иоанном. Мы читаем книгу Откровения, первую главу, 9 текст. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове». Друзья, кто его повел туда, на этот остров? Бог повел его на этот остров. Вот, хотя так можно было бы и порассуждать: Господи, ну это же твой любимый ученик, ну как же ты допустил, чтобы он ну так в одиночестве остался? Ну и раз он твой любимый, ты его так окружи уже как-то, людьми окружи, чтобы так он в одиночестве не был. Нет, нет. Христос его ведет в одиночество. Вот. И что в этом одиночестве? Вот в этом уединении он даровал ему откровение. Друзья, кто любит уединяться, кому дорого уединение, кто может это делать, тому Господь много-много открывает. Вот. Я еще раз напомню, друзья, что наедине Бог хочет с нами разговаривать и что-то нам открыть. Но это можно сделать в уединении и в тишине. Дух Святой, он говорит очень тихо. Вот. И ему легче это сделать в тишине. Но сатана хочет вырвать нас из уединения. И, к сожалению, ему это очень-очень удается. Друзья, я часто вот задумаюсь вот над каким вопросом. Вот, например, вот мы в общежитии, да, целый месяц мы живем в таком общежитии. Вот мы задумаемся над таким вопросом, что вот кто-то из нас находится каждую минуту в общении с Богом. Каждую минуту в общении с Богом. Он все время соединен с Господом. Поэтому он как-то меньше разговаривает, больше как-то с Господом разговаривает. Как-то он хочет какую-то тишину вот в себе. И так вот. И вдруг на курсах появляются такие шумные братья, которые, ну, так сбивают. Вот. Знаете, как вот, ну, есть вот там по радио ловят, и так вот, ну, настраивается, чтобы никаких помех там не было. Вот. Есть такие братья, которые сейчас крутанут тебе тут, сразу какие-то там помехи идут. Не понимают, что кто-то хочет очень тесно зайти в контакт с Господом, а я вот так вот врываюсь и нарушаю это вообще. Вот нет вот этого вот чувства, я не знаю, какое оно, шестое, седьмое или какое там по счету, что у брата очень такие тонкие взаимоотношения с Господом. И как-то уж если подойти, так надо как-то так осторожненько, чтобы не нарушить. Понимаете, вот это... Ну, тонкий такой момент, это надо чувствовать, вот. Почему, когда братья, вот иногда с братьями, с такими соединяешься, вы знаете, он боится даже, вот я чувствую, что хочет подойти и что-то сказать, боится, ждет, когда там, вот, понимаете, вот нарушить боится вообще. Или так вот ворваться вот в беседу, ты подумаешь, там он с Богом. Нет. И, может быть, мы потом в вечности узнаем, сколько мы прекрасных молитв и общений нарушили своей духовной нетактичностью. Я на понятном языке разговариваю, братья. Своей духовной нетактичностью. Вот даже вот в мире как-то принято, да, ну, двое человек разговаривают, он ждет, когда они закончат. Ну, а некоторые подойдет и там, знаете, на полусловие обрывает. Ну, сразу скажут, ну, это человек не светский, он таких правил не знает. Вот. А если человек тонкого этикета, он никогда не подойдет, он просто подождет, когда вот все. Понимаете как? Вот такой тонкий момент. Но это таких особенностей детей Божьих, которые действительно вошли вот в такое состояние с Господом. Вот. Ну, кроме того, друзья, общение с Богом, ежеминутное общение с Богом, оно очищает помышления, настраивая их на высокую волну. Как-то все земное кажется уже где-то далеко. Помышления какие-то возвышенные, уже такие настроенные. Особенно, друзья, надо дорожить утренней тишиной. Почему? Потому что искушения нас ждут не ночью, а днем. А днем. Какие-то разговоры с какими-то людьми. Где-то силу надо, вот, где-то вот и вера наша колеблется, что-то сделать, за что-то браться, что Господь поручает, а я не по своему малодушию не берусь за это. Сила нужна с утра. Почему? И сказано, что встав весьма рано, по другому переводу, до рассвета, он набирался сил на весь этот день. Поэтому, друзья, вот вы когда живете вот в комнатах, там по три, по четыре человека, вы понимаете, что ну, дорожите общением брата с Богом. Тот, кто не дорожит своим общением с Богом, станет ли дорожить общением брата с Богом? Никогда. Тот, кто не дорожит своим временем, никогда не будет дорожить временем другого. Это аксиома. Поэтому будем понимать друг друга, особенно когда мы в общежитии. Когда у каждого есть своя квартира, есть свой дом, там светильничек, он может в любое время зажечь, потушить, это другое дело. Но когда мы в общежитии в таком, тут надо особенно быть духовно чуткими, чтобы не нарушить общение брата с Богом. Вот пусть Господь нас благословит. Вот сейчас склонимся на молитву, да? Затвори дверь твою и помолись в тайне. Ничего так не важно в жизни христианина, как соблюдение именно вот этого. Конечно, важность общения, молитвы общественной, это понятно. И мы собираемся вместе, и молимся, это все правильно. Но ничего не заменит закрытые двери и тайную молитву с Отцом. Ничего не заменит. Можно служение совершать, можно делать в церкви большие дела, но это будет бездуховно. Это будет просто, как руководитель в мире, там он директор, там или кто, он прекрасный руководитель. Но в церкви это будет руководитель бездуховный. И от этого руководства, видимо, больше будет убытков, чем прибыли. Сил не будет духовных. Поэтому пусть Господь нас благословит, да, чаще-чаще закрывай двери. Господи, я хочу уединиться для общения с Тобой. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.